Всем добрый вечер. В эфире радиостанция «Эхо Москвы», программа «48 минут». Последний выпуск в этом году. Алексей Нарышкин здесь, я Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС. Здравствуйте. Добрый вечер. Действительно, осталось буквально меньше недели до Нового года. И такое праздничное настроение у всех. Ну, да? Москва преобразилась. Поскольку 1 января... Михаил Саныч Гусман пришел сегодня нарядный. Чем нарядный? Это шутка была. Утепленный. Это шутка была. Утепленный. Слышни, поскольку да? 1 января... Мы опять с вами встретимся, и это тоже, поскольку среда, и мы будем 1 января рассказывать о героях прошедшего года, а их было ровно столько, сколько недель в году, то мы долго думали с Алексеем Нарышкиным, кому посвятить программу «Последний в уходящем году». Кому мы еще с Михаилом Гусманом не прикоснулись своими липкими руками? Ну, это у тебя липкие, а у меня надежные и честные. Итак, долго думали. Как это было? Я пришел к Михаилу Гусману в кабинет, да, в ТАСС. Это правда. У него стоит большой глобус, внутри которого бар. Мы начали вращать этот глобус. Нет, наоборот. Мы открыли. Стоит бар, внутри которого глобус. Но, если секрет, вращали мы глобус и вот ткнули пальцем. Почему мы решились на герои? Сейчас я скажу, о какой стране мы будем говорить. Потому что на Новый год многие разъезжаются на каникулы. Кто с детьми, кто просто в романтические путешествия, кто сами по себе. Так вот, страна, о которой хотел вам сам рассказать, и руководитель этой страны, эта страна, она как бы делится на две части. Для людей, кто любит экстремальные путешествия, некую абсолютную экзотику, и те, кто хотят извлечь для себя массу новых и совершенно неожиданных впечатлений, эта страна подходит. Для остальных, а таких, я так понимаю, будет значительно больше, чем 90%, эта страна не подходит категорически. Мы говорим о стране, которая называется... или точнее называлась до недавнего времени Свазиленд, а сейчас называется Эсватини, а герой нашей сегодняшней программы – король. Как раз так, именно такое название, и точнее говоря, звание носит руководитель этой страны, носит и зовут его этого короля Мсвати III. Кстати, именно он переименовал Свазиленд в королевство Эсватини. Ну, он, кстати, правит уже 30 лет, мы расскажем подробно. А вот сразу вопрос Нарышкина. Сколько жен, сколько детей, я ко всему готов. Это мы посчитаем. Во-первых, раз в год я могу себе позволить. Не сможешь, позвольте посчитать точное количество жен и детей. Не сможешь. Это отдельная история. И как вообще формируется его семейная жизнь. Не зря мы на тему заговорили с самого начала. Там действительно очень сложная. Самое важное вообще. Сложная семейная демография у Мсвати III. Но вопрос простой. Давайте. Почему Мсвати III. И когда он решил переименовать королевство Свазиленд в королевство Эсватини? В чем причина? Я не знаю, когда он решил, но переименовал он в прошлом году. Я так понимаю, по одной из версий, потому что путают Свазиленд с Швейцарией, которая по-английски Свазиленд. Правильно. То Свазерленд, а это Свазиленд. Да. И современные иногда поисковые системы ошибаются. Это так, в общем-то, грамотные люди и даже малограмотные вряд ли спутают Свазерленд со Свазиленд. Но, тем не менее. Да, действительно. Но это произошло как раз, когда ему исполнилось 50 лет нашему. Подарок сделал себе. Сам себе, да. В день своего 50-летия. Итак, надо... Эсватини, кстати, это же не просто так название. У них народность самая главная, доминирующая сейчас в Эсватини. По-моему, называется Свати. И вот Эсватини – это земля как раз этого народа. Земля Свати. Итак, давай несколько слов скажем все-таки, чтобы наши радиослушатели, я не уверен, что все идеально представляют карту земного шара и сразу тебе скажут, где находится Свазиленд. Это мы с вами вдвоем были в вашем кабинете. На карте. Это мы тогда, а наши слушатели не все были у меня в кабинете. Не все, абсолютно не все. Итак, вот если представить вот эту грушевидную форму африканского континента, и глазами опустись на самый-самый низ, то есть на самый-самый юг. Там будет ЮАР. Там будет большая страна, о которой слышали, я думаю, большинство наших радиослушателей под названием Южноафриканская Республика. Yes. И вокруг этой Южноафриканской Республики, там практически чуть ли не внутри нее находится такая страна, как Лесото. Если так снизу смотреть, справа получается, вот как раз находится наше дорогое королевство Эсватини, бывшее Свазиленд. Чуть правее там будет Мозамбик, но Мозамбик имеет выход к морю, а вот Эсватини, бывший Свазиленд, он как раз затерт между, так скажем, затерт между Мозамбиком и ЮАР, то есть южная конечность африканского континента. Страна, между прочим, одна из самых маленьких в мире. Да, там население всего 1 000 000, и по территории тоже не сказать, что много, потому что, по-моему, 17 тысяч квадратных километров, это чтобы, да, чтобы вы себе представляли, это чуть больше Чечни, чуть меньше Чувашии. Костромская область. Хорошо. Костромская область. Окей. Специально измерял. Итак. Вообще, мерить в костромских областях, мне кажется, хорошее правило, удобно. Ну да, почему? Каждый себе может сразу представить. А вот почему, вот, знаешь, вот мы же часто говорим, там поместится там 5 Швейцарий. Да. Да, а кто тебе говорит, нашими областями мерят? Туда ты... На чужие, главное, России нигде. На чужой каравай, на чужой каравай ничего не развивай. Итак, это такая, в основном, равнинная страна, как мы сказали, небольшая. Да. Есть такие очень скромные природные ресурсы, но в основном это там древесина, уголь. В общем-то, страна. Там руда есть. Там руда есть. Там формально понемножку. Есть много как чего. Во всей Африке, да. Понемножку. Лишь бы есть были желающие чуть-чуть копать. Золота, да. Чуть-чуть алмазов. Это все там есть, но в таком небольшом количестве, что, в общем-то, об этом трудно говорить серьезно. Если хотите представить государственный флаг, если вдруг вот вы видите, кто-то идет перед вами, размахивает флагом, чтобы вы узнали, флаг ли это Эсватини, бывшего Свазиленда, или нет, вы должны иметь в виду, что на государственном флаге Эсватини служат 3 горизонтальные полосы. Верхняя и нижняя синего цвета, а средняя, три раза более широкого, красного. И еще красная полоса сверху и снизу имеет оранжевую кайму. В центре красной полосы, вот представьте перед глазами вот этот замечательный эсватинский флаг. Гандбольный мяч. Нет, но это похоже. Большой белый щит, 2 копья и посох. А, это щит. Да, вот копия я вижу, да. Тогда я думаю, вы... У них, слушайте, у них очень милый и такой дружелюбный герб. Так. Потому что у них вот этот вот самый щит, видимо, африканский, да, но поскольку племена... Там лев и слон. Лев и слоник. А вопрос тебе, да? Опять давайте. Нарышкину засыпал. Давайте. Уважаемые слушатели, вопрос Нарышкину по программе. То есть еще раз проверяем, насколько он готов разговор с вами. Давайте. Итак, а что означает лев и что означает слон? Ну, лев храбрый. Нет, лев как? Это... символ короля, а слон – это символ королевы-матери. Так что там все сложнее с геральдикой, друг мой. А королеве-матери не обидно, что ее со слоном сравнивают? Ну, ты напиши жалобу в геральдическое... Значит, смотрите, в геральдическую службу Свазиленда. Да, да. Значит, я вам должен сказать, что у меня проблемы точно будут с этой жалобой, потому что я сейчас оскорбил народ. Они не свати, конечно же, они свази. Потому что Свазиленда, я говорил свати. Я говорил свати, а вы повторили за мной, мы теперь не видны. Ну, потому что ты просто заставляешь за тобой всякие глупости повторять. Повинуйтесь мне, да? Да нет, я механически... Слепо следуете, понятно. Ужас просто. Вот такое у нас королевство свати. Меня что удивило, мы обязательно сейчас расскажем про самого короля. Обязательно. Мсвати III, король Эсватини, сегодня наш герой. Меня что удивило, что на самом деле, если посмотреть историю, понятно, что выяснится, что бывший Свазиленд, теперь Эсватини, это некогда колония, некогда британская колония, вообще они вместе были когда-то с ЮАР, кстати, до сих пор Эсватини практически полностью завязан на экономику ЮАР, у них курс их местной валюты связан с деньгами в ЮАР. И многие, кстати, жители Эсватини, они уезжают работать в ЮАР. И если встает вопрос об учебе, об образовании, то это тоже ЮАР, конечно же. Итак, хотя там формально есть некое подобие парламента, это страна последняя в Африке абсолютной монархии. Надо сказать, что очень опытной фигурой... Я сейчас, подождите, чтобы слушатели не скучали, они будут, они нас, скучают, они когда, будут нас слушать. Когда вы расскажете про Свазиленд... А вы сейчас расскажете, заснёт. Смотрите, просто чтобы у нас было, было вот по всем фронтам, мы их атаковали, наши слушатели. Но. Вы слушаете Гусмана, а если у вас есть, например, компьютер, телефон или планшет под глазами, напишите... А также радио, телефон или соседи? Радио около уха, да, они уже нас слушают, мы исходим из этого. Ну. Напишите в Яндексе или в Гугле «Свати III», и вам поисковые системы выдадут огромное количество статей. По буквам. Мсвати. Мсвати. Михаил, Сергей, Валентин, Анна, Тимофей, Иван. И вы увидите огромное количество публикаций, причем они не слишком комплиментарны. Сумасшедший король Свазиленда. Все могут короли. Кстати, хорошая статья в «Коммерсанте», почитай. Тогда зачем ты ведешь передачу? Танец без мест для короля. Нарышкин. А, Нарышкин, проснись. Да. новогоднее приближение тебя просто немножко что? Разверзло. Зачем ты вести передачу, если ты сейчас адресуешь наших слушателей? Картинки посмотрите, картинки. Картинки. Посмотрите на герб хотя бы. Мы сами все расскажем. Вы не читаете. Вот у него был отец любопытный, это правда. Отец рекордсмен. Сабхуз второй. Да. С красивым именем Сабхуз. Значит, я про Сабхуза знаю. Что ты знаешь? Что он рекордсмен по многим параметрам. Во-первых, он правил. Да. Самый долгоправящий монарх за всю историю человечества. А во-вторых, у него какое-то было астрономическое количество жен, то что значит, там под 80 или под 100. Значит, цифры разнятся. Я беседовал со специалистами по женам короля Сахмуза. Они называли цифры в диапазоне между минимально у него было за 70, максимально аж 125. Оу. Зато у него не мудрено запутаться. Было и отчасти есть, половина выжила, да. 210 детей. Ну, 210 было, 100 выжило, и у него... На момент 1000... его ухода из жизни от пневмонии, да. У него было около 1400 внуков. Да. У тебя есть внуки? У меня не... может, я о них не знаю еще. У него 1400 внуков было. А представляете, вот сейчас мы же с вами встречаемся накануне Нового года. Да. Какой-то челлендж для вот такого правителя. Всем подарочки собрать. Чтобы тебе было обидно. Обидно? Вот нынешний король, Свати III, да. Сказал, что хотя у него на данный момент у нас есть только 25 детей. Да. И у него это там не значительно меньше жен. Но он хочет побить рекорд своего отца по количеству жен. И, в общем-то, на этом пути уже немало преуспел. Ну, кстати, Свати сколько ему? 51, по-моему, да? Да. Надо, мне кажется, торопиться. Я уж не знаю, там, как у него со здоровьем. Но на фотографиях выглядит как вполне себе такой, знаете... Ну, раз ты... В хорошем, в самом расцвете сил. Себя в эти предновогодние дни у меня... Да. Такое немножко расслабленное состояние. Я заметил, да. Да. И поэтому я буду рассказывать то, о чем обычно ты ныряешь с ушами. Желтуха вот эта. Ну, не желтуха. Желтизна. Назовем это так. Личная жизнь короля Эсватини, бывшего Суазилета. Вот. Смотрите. Давайте мы с вами местами поменяемся. Сейчас немножко серьезной информации. Какая серьезная информация? А какая, господи. Вы могли бы сказать, какая серьезная информация. От Соломина периодически можно ее получить. Да, ну не будете лихо. Оставьте Соломина. Значит, смотрите. Суазилент. Эсватини. На самом деле несчастная страна. Вы правильно начали говорить про парламент. Парламент там абсолютно марионеточный. То есть он... Что ты говоришь? Что? Он абсолютно марионеточный? Безобразие. Так, и что? А я не знаю, как продолжать. Все, вы меня сбили. Я хотел все рассказать. Я хотел... Слушайте, я как посол фактически Свазиленда и Сватини здесь. Кстати, в России. Кстати, в России с Свазилендом да. Есть 1999 года дипломатические отношения. Угу. У нас есть посольство непосредственно в Свазиленде и же и Сватини. Посол России в Мозамбике... Представляет интерес по совместительству. В России интерес Свазиленда представляет посол, точнее, посол Свазиленда в Швейцарии представляет их интересы в России. Хорошо, окей. Двухпалатный парламент. Да. И там, что интересно, есть люди, которые проходят по квоте я короля. Я про жен, а ты про парламент. Ну, сейчас расскажите. У нас еще целая вторая часть программы. Про всех расскажете. У них, кстати, замечательные имена и очень, вот интересная, я, кстати, очень интересная история знакомства короля. Хотел извиниться перед радиослушателями, потому что мы можем серьезно ошибаться в произношении отдельных имен. Поэтому просим нас заранее извинить. Ну, мы с вами уже договорились, что мы не въездные. Потому что мы оскорбили народ. Да, Свазиленд? Я назвал их Свати. Это был проездом. Это не считается. Нет, не считается. Так, а вы были, кстати, вы там были проездом? Вы проезжали в тот момент, когда у них вот этот легендарный парад тростника? Нет, парад тростника не был. Но, честно говоря, ты знаешь, кстати, сказать, вот мы говорим про множество жен. А вот какие правила по подбору жен? Подождите, с женами вот это вот всякая глянцевая история. Сейчас расскажете. Свазиленд. И самое интересное, он же пропустить. Я хочу, наоборот, на десерт оставить. Так, ну что? Каждый четвертый взрослый человек, житель Свазиленда, от 18 до 49, ВИЧ-инфицирован. Это страна рекордсмен по количеству ВИЧ-инфицированных. Это большая проблема. Там туберкулез тоже. Это из зоны Африки. Ну, кстати сказать, я хотел к этой же теме подойти только через жен. Через жен. Угу. Почему? Как решается его вопрос бракосочетаний. Два условия, которые касаются лишь жизни короля Свазиленда, они не нарушаются. А они же первых двух жен монарх выбирает специальный совет. При этом вторая жена обязательно должна быть из клана Моца. Вот это очень важно. Из клана Моц. Сейчас внимательно слушайте, если вы принадлежите клану Моц, вот, у вас есть шанс стать только что женой ты сказал, следующего короля Свазиленда. Только что ты сказал, что там огромное количество ВИЧ-инфицированных. Это да, правда. Да. Тогда король Свати ввел так называемый закон целомудрия. Он посчитал, что это поможет в борьбе со СПИДом, о том, что молодые девушки могут входить замуж, но только начиная с 21 года. Но сам король, да. А кто, кстати, нарушает это правило? Платит штраф. А еще стоит штраф? Из одной коровы. Слушайте, друзья мои, еще год не это, кончился. Михаил Александрович, это рождественское чудо просто. Еще год не кончится. Джингл белл, джингл белл. А Нарышкин уже стал готовиться к программе. Он уже про одну корову штрафов в Свазиленде знает. Это же просто чудо. А я вам расскажу. Я вам расскажу подарок. Про коров очень интересно, между прочим. У старшей дочери, которая, по-моему, министр информации сейчас, у нее был ухажер, баскетболист, который, ну, они, кстати, все дети короля, они учатся в Европе, жены катаются на черном самолете, радиостанция бурно аплодировать. Старышки. Стой, пожалуйста, вставайте все. А я-то думал, почему он так увлекся историей короля Свазиленда, оказывается, он так глубоко почти в семейный. Я вот именно узы. С семейной стороны. Но рассказывай про узы. У вот этой вот первой дочери старшей, да, которая да, сейчас в правительстве работает, у нее был бойфренд. Был. Баскетболист. Да, красавец. Хороший парень. Отличный. Супер просто. Но местный. Да, неприезжий. Местный. И да, у него даже балетная школа, не балетная, господи, баскетбольная. Баскетбольная школа. Господи, боже мой. Тренировал детей. Оговорка. Да. И все шло к бракосочетанию, да, к женитьбе. Но проблема в том, что надо пообщаться с родителями. Да, сначала. А папашка начальник большой. Да, а за право пообщаться с родителями надо платить какое-то огромное количество коров. Да. 50 коров, стадо, чтобы пообщаться, да, просто. А в качестве Колыма надо еще там 300 или еще больше. И все. И даже собирались объявлять какой-то краудфандинг. Давайте мы поможем хорошему парню. Но вот пока вот эти коров собирали, всем миром уже нашла эта девушка себе другого парня. Из ЮАР, кстати. Так вот, вопрос о коровах. Да. Когда король женился 8-й раз. Коровы вообще отличная валюта. А 10-ю девушку он вообще похитил, 10-ю свою жену. А она, как выяснилось, была несовершеннолетняя. Да. То король, то есть не среди по месту закона, то есть не было ей 21 года. То король сам себя, своим же указом, оштрафовал на одну корову. Ну, правильно. Но я должен тебя, друг мой Нарышкин, огорчить. Опять? Да. Давайте. Это тоже закон по поводу того, что нельзя раньше выходить замуж 21 года. Так называемый закон целомудрия, как был назван, был в Свазиленде. Она же... Его приняли на 5 лет, но через год отменили, потому что народ не может дотерпеть, девушки и женихи, чтобы невесте исполнилось 27 год. Там женится значительно раньше. Хотя надо сказать, что Лесото страна, конечно, если серьезно, в силу названных причин, болезней, СПИДа, там одно из самых низких возрастов. Почему вы Лесото сказали? Что? Вы Лесото сейчас сказали. Я сказал Свазиленде или Лесото. А, Свазиленде, да, Лесото. Все. Да. Там одна из самых низких продолжительности жизни. Да, 50 лет. Да. Это одна из самых низких продолжительных жизни в мире. Поэтому, прямо скажем, этими достоинствами, как хороший уровень жизни и продолжительность жизни, Свазиленд не страдает. Я где-то цифры видел, что у них безработица чуть ли не 30%. И вообще такой средний заработок в день у местного жителя чуть меньше $2. Да, но там труба на самом деле. Но при этом, что интересно, у них уровень грамотности, тоже вспоминаю, смотрел цифры, по-моему, порядка 80%. То есть, казалось бы, да, вот по показателям здравоохранения, по экономическим показателям, страна дремущая, но вроде бы есть предпосылки для того, чтобы страну экономически вытягивать все-таки на какие-то другие высоты. Но тем не менее. Что еще могу сказать интересного про личную жизнь? А, кстати сказать, ты в курсе дела, кстати сказать, что одна женушка его оказалась ему неверна. Ну, а это хорошая история, да. Да, она изменила ему, между прочим, не с кем-нибудь, а с министром юстиции. Это было жутко. Весь Свазиленд судачил по этому поводу. Ее поместили под домашний арест. Хотя она, как и все остальные жены, носит титул королевы. Там королев куча. Uh-huh. Король один. А министр, когда были опубликованы, кто-то, конечно, там сильно подкузмил и фотографировал в самых интимных подробностях. Бедный министр поплатился практически головой. Он был арестован. И дальнейшая его судьба, прямо скажем, неизвестна и незавидна. Известна его судьба, все у него хорошо. Его, да, у вас устаревшая информация. Все с министром хорошо, потому что... хорошо, я понял. Он в тюрьму сел? Нет. Что он нет? На свободе. Все у него хорошо, потому что... В прессе писали, потому что, скорее всего, этот министр... Я вам во второй части программы скажу, как его звали, там, потому что имена это отдельно радость приносить. Говорят, что этот министр юстиции, он заведует финансами как раз короля. Но. И поэтому его сажать или его убивать, это такое дело очень опасное. Где ты найдешь такого еще надежного человека? Значит, все, мы должны сделать перерыв. Программа 48 минут. Михаил Гусман, Алексей Нарышкин. Мы рассказываем вам про короля Эсватини, Мсвати III. Вернемся после перерыва. 48 минут. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы», программа 48 минут продолжается. Здесь Алексей Нарышкин и Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС. Привет. Добрый еще вечер, раз. Добрый. Наш герой Мсвати III. Нет, давай начнем. Король Эсватини. Что мы переписываем? Не все же слушают программу с самого начала. Не все. Нам сказать, что мы говорим о короле бывшего королевства Василенд, ныне королевство называется Эсватини. Что наш замечательный герой, очаровательный совершенно человек, Мсвати III, который женат уже 17-м браком со своими 17 женами. И о нем нам есть что рассказать и во второй части программы, потому что он фигура очень колоритная. И, так сказать, даже с этого заявления заслужит того, чтобы их мы сейчас с Алексеем Нарышкиным вспомнили для вас. Мсвати III – это один из вот тех вот 200 детей предыдущего правителя, которого вы тоже называли в первую часть программы. Его звали Сабуза II. И до сих пор сохраняется традиция, когда дети королевские, они уезжают учиться не в ЮАР, они уезжают учиться в американские колледжи, британские колледжи. Да. Как раз Мсвати III не был исключением. Он учился в Англии, заканчивал там школу для мальчиков, и его внезапно позвали на родину, в Свазиленд. С какой целью? Короноваться, потому что папа умер от туберкулеза. Пневмонии. Пневмонии. Ну, он 82 года работал королем в этой стране. Работа не пыльная, но утомительная. И тем более столько детей, столько жен. Ну да, суть в дело в нем, там все налажено хорошо. Да, и этот Мсвати III, который был вполне себе цивильным, таким молодым человеком, темнокожим, и органично смотрелся... Какого цвета мог быть Свазиленд? Я не про цвет говорю, я про то, что он костюмы носил, и различные аксессуары, и часы носил, а потом, когда он приехал на свою родину, там не то чтобы дикари, но там немножко традиции у людей. Не, ну, они немножко диковатые тоже. Он на церемонии коронации своей он был в львиной шкуре. И есть фотография, где в 86-м году на коронации. Костюм народный. Почему? Львиная шкура, очень красивый, по-моему. Он хорошо смотрелся в ней. Ну, от отца он унаследовал вот эту страсть к многоженству, любовь к роскоши, и при этом в политическом смысле Мсвати III абсолютный продолжатель традиции, который заложил его отец. Вот, никаких демократических институтов, выборы, партии запрещены. Не часто ездят туристы, но тем не менее... Я, кстати, хотел посмотреть, сколько... Туроператоры, которые занимаются экзотическими направлениями, специально... подгадывает и приглашает туристов поехать в Эсватине, бывшую Свазилен. Да. Специальный период там проходит церемония «Танец тростника». Собственно, это та церемония, ради которой вы согласились на эту тему. Это та церемония, которую каждый наш радиослужащий должен посетить. Представьте себе, десятков тысяч, подчеркиваю, десятков тысяч молодых, юных девственниц Свазиленда. С обнаженной грудью. Вы бы видели, дорогие друзья, как загорелись у Михаила Гусмана глаза сейчас на этом месте. Танец тростника. И они танцуют перед королем. Он сначала сидит на специальном троне. Смотрит этот танец. Танец десятков тысяч. Да. Потом он даже проходит между рядов танцующих. И если одна из них понравится монарху, кстати, не обязательно только одна, то он может ее приглашать к себе, возможно, даже с последующим, так сказать, продолжение. Семейными... Нет, я имею в виду, еще вот одна жена. Для него это очень даже... Что интересно, эти танцы проводятся регулярно. Танцы тростника, парады тростника. Но здесь интересная арифметика. Мсвати... А ты знаешь, кстати, извини, я начал сказать, что приглашают себе, тут же самое главное. Вот после того, как у них складываются отношения, то эта девушка получает титул невесты короля. А если родит, а вот если королева, то тут еще на женой. Что мне интересно, смотрите, это такое упражнение на внимательность, даже не для Михаила Гусмана, может быть, для вас. Мы сказали, что Мсвати III, он с 86-го года во власти, король уже, 30 с лишним лет. Парад тростника, танец тростника проходит ежегодно, причем король сам назначает дату, вот когда ему посчитается, когда он посчитает это нужным. Но... имея возможность на этих парадах выбирать себе жену, выбирать себе жену, он, получается, несколько раз пренебрег этой возможностью, потому что жен у него сколько? 17, да, последняя цифра? Ну, это тех, которые сейчас, та цифра фигурирует у них, так сказать... Да, как... ну, официально, да. То есть, получается, были парады, когда самые свежие, красивые девушки, девственницы, они бежали с чем-то, с копьями они бегали. Ну, они сейчас бегают, они сейчас бегают. Они все демонстрируют все это королю, а король сидит на своем троне равнодушно. И вот церемония прошла, туристы приезжают, фотографируют все это, потому что это круто. Такого нигде в мире нету. И заканчивается, на самом деле, для короля ничем. Потому что новую жену, и так было уже по меньшей мере 15 раз, новую жену он по итогам вот этого не получает. Да? Это грустно. Можно ему посочувствовать. Что еще интересно про эту, так сказать, ситуацию можно сказать? Я вам все хочу посмотреть. Самый... билет в Свазиленд, тур в один конец. Вообще в один конец. Мне кажется, вам там понравится, вы останетесь. Будьте корреспондентом ТАСС. Вы возглавите бюро агентства ТАСС в Свазиленде. Ответственная миссия. Кстати сказать, климат хороший. Он король там самый богатый человек в Свазиленде, но по меркам российского Форбса он бы не вошел бы, наверное, там и в первых 500. А что вы Форбсом российском мерите? Я, кстати, не знаю. Нет, в российском он может быть вошел. У него состояние меньше 200 миллионов. Да, но это не значит, что он как-то бедствует. Нет, 10 миллионов вполне хватает. У него машинки есть там. Ну, какие машинки? Он как катается на Бьюике и Кадиллаке. Что там в особенной машине? Гараж у него есть. Ну, что гараж? Можно что в гараже? Вот трактора стоят и эти повозки. Он катается на Бьюике, как будто король нищеброд какой-то. У него самолет частный. Там тоже отдельная интересная история, как он покупал этот самолет, первый свой, по-моему, Дуглас, у сингапурского бизнесмена. Причем, когда возник вопрос у общества, у общественности, а на какие шиши, простите, этот самолет куплен, было сказано, что, в общем, это подарок от анонимного жертвователя, потом этот сингапурский бизнесмен. Ну, честно говоря, признаюсь, в эфире... Да. Я ошибся. Это были вы? Не, Бьюик Кадиллак, это папашка его ездил. А наш... Нет, так они остались, они, по-моему, в музее стоят. Да, они вот эти самые, как реликвии. А он на Майбахе катается. Более того, он для особо отличившихся жен, жены, которые продемонстрировали ему верность и преданность, он даже покупает BMW, да, да. 7-й модели. Ну, классно. Я про сингапурского бизнесмена. Сингапурскому бизнесмену, который подарил этому свате самолет, ему потом разрешили добывать, сделали какие-то льготные условия по добыче руды, а потом как-то рассорились окончательно с этим человеком. Он стал сингапурский бизнесмен не въездной в Свазиленд, а самолет, который он дарил, его стали в разных аэропортах мира арестовывать. И потом, через некоторое время, Свати III купил уже себе второй самолет, личный, Airbus. Ну, оборудовал его соответствующим образом и катается периодически. Катается и он, катаются и жены его. Потому что как раз вот глянцевые издания, американские, европейские, они любят писать о том, что вот смотрите, приехала очередная из Свазиленда красавица, жена Свати III, и вот она здесь в бутиках отоварилась и поедет теперь щеголять в этих прекрасных нарядах у себя там на родине. И опять же, дети тоже уже постепенно, кто возрастом подошел, они учатся в школах европейских. Ну а что, это правильный подход. Для детей все самое лучшее. Ну да, в чем здесь? Кстати сказать, хотя там партии запрещены официально, но там есть такая вялотекущая позиция, которые иногда делают антикоролевские, такие резкие критические замечания. Uh-huh. Вот критикуют его за рожка, за то, что он приобрел самолет, за то, что его жены... Кстати, к женам очень хорошо относится наш герой, замечательный король Свати. Он их отправляет на шопинг в Европу, во Францию, в Лондон. Кстати сказать, традиция, что все жены имеют одинаковый титул, который называется «Инхосикати». Что? Королева, у них слова нету. Угу. Жены короля называются инхосикати. Это да. Тоже по-нашему королева. Кстати сказать... Ну, раз уж вы решили эти названия в наш эфир добавить, я вам скажу, что официально король именуется как Нгуиньяма. Это лев. Вот тот, да, который на гербе. Да, который на гербе. Да. Кстати сказать, вот мы же, что первых двух жен выбирали национальный совет... И только начиная с третьей жены, наш замечательный король Свати имеет право выбирать сам. Наконец-то. Да. И она считается как бы, главной женой. Потому что это его личный выбор. Угу. Она занимается благотворительностью. Кстати, ее зовут Ламбикиза. Красивое свазилендское имя Ламбикиза. Вот она основала организацию, которая помогает малоимущим. Вот если ты правильно сказал, если взять данные Всемирного банка, то в позапрошлом году, в прошлом, в 2018 году, около 40% населения жило меньше на $2 в день. Но проблема самая большая, конечно, для них, это борьба с ВИЧ-инфекцией. Это я не могу себе представить, как они смогут с ней справиться, потому что они рекордсмены мира по распространению ВИЧ-инфекции. Смотрите, что вам хочу дополнить наш с вами рассказ о вот этом танце тростника. И слушателям я напомню, что вы сейчас слушаете и смотрите в YouTube на канале «Эхо Москвы» программу «48 минут». Здесь Михаил Гусман и Алексей Нарышкин. И у нас сегодня очень необычный эфир, потому что мы рассказываем вам про очень необычную страну с очень необычным правителем. Страна называется Эсватини. Бывший Свазиленд. Бывший Свазиленд. Это важно. Так вам легче будет сориентироваться. Это практически самый юг Африки, но над Южноафриканской республикой. И наш герой Свати III, король, монарх в этой стране. Танец тростника, который, мы уже сказали, это важнейшее вообще событие в жизни королевства, на их языке называется Умхланги. Традиционное ежегодное массовое торжество, которое считают еще королевскими смотринами. Вот, кстати, дополнение. Я сказал, что он себе жен выбирал все-таки в ходе этого мероприятия. На самом деле, он жен себе в большинстве случаев выбирал из своего окружения. Кстати сказать, я когда шел сюда на эфир к себе, мой друг Нарышкин, да. Я не поленился. И... Стали участником танца тростника. Нет, тоже. Это невозможно. С голой грудью. Не, это ты сейчас просто ерничаешь. Я тебя прощаю, твое ерничание. Но я посмотрел фотографии многочисленных жен короля Свати, Приглянулся вам кто-то? И нет, ну, не то, что приглянулся, но, скажешь, у него губа не дура. Да, а это правда. У него очень красивые жены. Да. Одна красивее другой. То есть он, ну, во-первых, он не такой старый человек, ему там 50 вот чуть-чуть, тоже. Да. Поэтому... Смотрите, Умхланга, вот этот танец тростника, обычно проводится летом или в начале осени. К этому дню, просто чтобы вы понимали важность и масштаб этого события, к этому дню в местечко Лодзи-Дзини, где находится официальная резиденция ее слонейшества, королевы матери, стекаются 1000 юных девственниц. Это я вам читаю статью с сайта National Geographic. Их свозят со всей страны на грузовиках и селят в шатрах разбитого у стен королевского дворца палаточного лагеря. Далеко не все они мечтают покорить королевское сердце. Для большинства танец тростника – возможность отправиться в путешествие, вкусно поесть, хорошенько повеселиться, получить мясной паёк и заработать по 500 южноафриканских рендов за участие. Вернемся к личной жизни. Да. Так а вот... там, слушайте, вот к сожалению, а может быть к счастью, но... в случае с Мсвати III нельзя говорить о каких-то политических процессах серьезных в этой стране. Не нужно. Новый год... Нет, мы могли бы собраться с мыслями, но там политики как таковой нет. Там даже парламент, это скорее такой набор советников, которые могут аккуратно что-то порекомендовать. Здесь ты маленько ошибаешься, не буду себя опровергать, потому что, конечно, это не то буйство политических красок, которые можно видеть среди европейской страны, а тем не менее. Так вот, жены сбегали от него в разные страны. То есть, не всем он был мил. Более того, его девятая и, в общем-то, долгое время любимая жена Ламангонго покончила с собой, поскольку... Да, знаешь почему? Потому что он 3 года не уделял ей внимания. И она это не пережила. Если, кстати сказать, вот провести такую... попытку сопоставить даты рождения королевских жен и даты их свадеб, да. То есть такая специальная статистика, то наш замечательный король Мсвати, король Эсватини, руководится определенным алгоритмом. Он предпочитает невест 17-18 лет, хотя вот тот самый закон, который он ввел, предполагал 21 год. Они взрослеют, после этого он женится заново. Ну, давай так, назовем это открыто. Это, конечно, такая форма гарема, но, тем не менее, в Эсватине это разрешается. Очень интересно. Я опять вас буду отсылать к статье на статье журнала National Geographic. Да. Они совершили поездку как раз в Эсватине, в Свазиленд, и вот они описывают просто один из абзацев. По реке плывет туша антилопы. Так. Как раз к обеду, но крокодилы уже сыты, и лишь бегемоты подплывают и забавы ради подталкивают ее носами, словно играет в ленивое водное поло. Собравшись на берегу, зебра озирается, пытаясь понять, безопасно ли идти к водопою. Беспокоиться им особенно не о чем, хищники на земле Свази почти не встречаются, разве что в местном национальном парке. Зато в Эсватине обитают десятки видов птиц, жирафы, бегемоты, антилопы всех мастей, главной гордой страны – белые и черные носороги, которые страдают от браконьеров. Ты мучительно хотел вспомнить имя министра юстиции. Да. Который во время поездки на Тайвань с официальным визитом к королям Свати тихонько спрятался в номере с его женой, с королевой Ладубе, 12-й по счету супругой короля. Его звали Ндумиса Мамба. И все-таки, как ни крути, 2 года... Мамбо любимый. Мамбо, все. Да. Так вот, он таки 2 года просидел. 2 годика. Ну, отпустили же. Король забыл вообще это все. Просто забыл. А СЮАР торгует сахаром и концентратами сока. Это, собственно, все. И вот, кстати, почитайте тоже по поводу Свазиленда статью в «Коммерсанте» прошлогоднюю, как раз когда вот эти переименования все были осуществлены. Статья называется «Все могут короли, кто правит бывшим Свазилендом». И, кстати, иллюстрации хорошие в этой статье написал, сейчас я вам скажу, Алексей Алексеев, вот автор «Коммерсанта», тоже, видимо, либо регионом увлекается, либо съездил туда, потому что обычаи прекрасным образом себе представляет. Кстати, в этой статье архивные фотографии есть, тоже у него здесь выкладки разные по работе, местная валюта лилангени, а во множественном числе это будет эмалангени, привязана она к ренду ЮАР, тоже мы говорили, по курсу 1:1. Минимальная зарплата неквалифицированного рабочего 420 эмаленгене в месяц. Это, знаете сколько? 2100 рублей. Немного. А как называется их банкнота? А, лиленгене. А кто изображен на ней? Слон? Или лев? Нет, ни слон, ни лев. Сам король Мсвати на всех банкнотах. Как скромно. На всех банкнотах. Слон или лев. Супер. Ну, нет. Он же лев, да. Он же лев. Он же лев, да. Это правда. Мы договорились с вами. Хорошо, вот тоже в... А у тебя есть место, эти самые студенческие деньги? У меня? Да. Пока нет. Не заработал когда... еще? Нет, я вам сейчас... У меня есть еще 7 минут. Я успею вам подобрать тур и заказать его. Вот когда вы поедете в Свазиленд. А там какой климат, кстати, скажи. Климат лучше, чем в Москве. Нет, совсем лучше. Ну как нет? Ну какой климат? Подождите, вы рано собираетесь. Я понимаю, что вам чемодан паковать. У нас еще 7 минут с вами. Так, ну, рассказывай. А давайте-ка вот мы... Вот. Сейчас мы к концу года. Сейчас мы Гусмана Михаила Соломоновича, уважаемого, проверим. Ну, проверим. Вот он сложил... Знаете, как есть такие дети в школах, когда вот они понимают, что до конца урока осталось 5 минут. Они начинают уже... Борь Ивановна, можно... Борь Ивановна, да. Так, а столицу мне скажите... Столица Эсватини. Не подсматривать. Не, подожди, сейчас вспомню. Мбамбе. Вот. Как? Мбамбане. Мбамбане. Столица. Ну хорошо. Все, что неправильно я сказал. Мбабане. Мбабане я сказал. Мбабане, а раньше была столица Лабамба. Нет, раньше ты... Я не знаю, как... я переживаю за вас. На самом деле здесь не надо смеяться, не надо угорать. Я переживаю за вас, как вы там... Бомбаны? Бомбаны? А вы там будете жить? Я, кстати, был там недалеко. А где вы там были? В ЮАР? Не, в ЮАР само собой был. И в Лесото был. Я был в тех краях. А что вы там, шпионили? Да не тепуйте на язык. Значит, смотрите, я был по линии ЮНЕСКО. Охотились? Нет. Это уже следующий вопрос. Я понимаю, что по линии ЮНЕСКО... Нет, там ЮНЕСКО занимается этим регионом, потому что очень бедный. Ну да. И там нужно примакать какое-то гуманитарное. Здесь там действительно... Вот кроме короля и его жен, да, которые живут вообще-то совсем неплохо, народу живет совсем-совсем нехорошо. Очень интересно про животных. А какой язык? Язык? Язык. Вот ты решил про столицу, голубчик. А я тебя спрошу про язык. А я верю, что все радиослушатели наши знают, как он языке говорят, Свазиленди ныне с вами. А ты не знаешь. Я знаю. Какой? Английский. Это один из языков работы. Правильно, это высшая колония. Свати. Сисвати. Сисвати. Ну, сисвати это не то же самое, что свати. Совсем не то же самое. Смотрите, тот же National Geographic в своей статье, они вот подчеркивая местный колорит, но... и вообще понимание местными жителями экономики, они рассказывают. Носороги вот эти краснокнижные бегают, антилопы, трупы плывут, это все ерунда. А что ты с произведением говоришь? Хорошие животные. Хорошие животные. Просто местные жители-то это не ценят. Потому что корова, которую можно выплатить в качестве штрафа, для них это действительно важная история. Потому что корова – символ невероятного достатка. И вот автор статьи рассказывает, как местный фермер, провожая до аэропорта съемочную группу и журналистов, он рассказывал о своих мечтах. Купить трактор, пахать землю, выращивать овощи на продажу. А разбогатеть можно единственным способом. Выдать дочь замуж и получить за нее выкуп в 17 коров. 17 коров. Слушай, ты, по-моему, хочешь удариться в сельское хозяйство. Точнее, животноводство. В Эсватине. Исключительно. Нет, ну потому что все это с этих коров. Нет, у нас, конечно, придыханием перечисляешь. У нас, конечно, Владимир Путин встречался после открытия Крымского моста в понедельник с фермерами, да? Ну, хорошо, говорил разные вещи, которые должны вселять уверенность в тех, кто занимается у нас сельским хозяйством. Но нет, мне вот кажется, перспектив у меня больше. Корова, кстати, одна корова. По местному курсу, по-моему, это $160. Да, $160, да. Да, да, да. Не такая дорогая корова, между прочим, по суземским меркам. Что мы еще можем добавить? Не, ну, тут самое... Хотите, я вам расскажу, как ехать туда? Лучше всего. Вам как ехать? Как туда добраться? Через ЮАР? Да. Ну, конечно. Да. До Йоханнесбурга вы летите... А потом рейсом местных авиалиний либо на автомобиле до Мбабаны 3,5 часа. Вот одна вещь для меня... Вот, ты знаешь, я не выяснил, наверное, уже до конца программы нашей с тобой так и не выясню. Король наносит государственные визиты. Да. Король наносит протокольные визиты в разных странах. Да. А какую из жен и по какому принципу берет? Он берет с собой на... Да. Что, как это? Ничего, берет. Батенька, ничего, Варлан. Ну, вот ты опять... Ну, первая попавшаяся, которая нет, сидела вот в ходе. Тоже нехорошо. Неправильно. Ну, третью тогда любимую. Я дальше объясню. Вот смотри, я держу в руках фотографию официального визита короля в Белый дом в Соединенные Штаты, да. Когда там президента был Барак Обама. Красавица Мишель в белом платье, Барак Обама в черном костюме. Наш герой Король Свати с одной из жен. Вот какая она по счету? Ну, конечно, одной. А вы не узнаете ее? Я лицо. Припоминаю ее. Припоминаю. По-моему, это 9-е. То ли 9-е, то ли 14-е. Если так, память меня не изменяет. Но пока точно не могу сказать. Я отчаялся найти вам тур готовый. Да нет, я поеду в ЮАР, оттуда буду на этих оленях добираться. Да? Ну, смотрите, вот есть пятизвездочный отель, единственный в Мбабане, который столица, Royal Swazi Spa. И, кстати, очень демократично. Я не знаю, сколько можно потратить на билеты. 7 тысяч стоит номер. Задайте вопрос. Давайте. Поскольку Новый год на носу, могу себе позволить. Вопрос эротического свойства. Внимание. О, давайте. Так, внимание. Эротического свойства. Наконец. Который подскажет тебе ответ на вопрос. Какой своеобразный закон эротического свойства выпустил король Свати, за который полагается год тюрьмы? Думайте. Мне минуту еще подумать, у нас время. И время выстрелить. Заниматься любовью под водой. Запрещено законом. Год тюрьмы. Год тюрьмы. А кто это отслеживает? Подводник специальный. Специальная служба. Носороги. Специальная служба, которая под водой плавает. Водолазы. Помните, я рассказывал, антилопа плыла по реке. А вот она свидетелем стала. Водолазы. Смотрите, они плавают, а мы смотрят. Год тюрьмы. Кошмар. Кстати говоря, по закону Эсватини бывшего Свазиленда, женщинам запрещено носить брюки. Внимание. И здороваться за руку. О, боже. Но есть последний закон. Давайте, еще 20 секунд. Быстро. Да. Какой самый главный закон Свазиленда, я подчеркиваю, это не шутка, самый главный закон? Не знаю. Запрещающий гражданам показывать королю обнаженный зад. Это правда? Это есть такой древний обычай был в Свазиленде, который, чтобы показать недовольство политическим курсом, надо зад. Показывали голую попу. Так вот, официально наш сегодняшний герой Свати, третий, запретил этот древний обычай. Ну, кстати, давайте зафиксируем просто напоследок. Оппозиции нет. Настоящие. Есть, правда, такие недовольные правительством, но они все уехали куда-то далеко, подальше, чтобы руки Свати Третьего и его приближенных не дотянулись до этих предателей Родины. Все, а на этом мы завершаем программу. Спасибо. Про Свазиленд и про Эсватини вы слышали рассказ сегодня. С наступающим Новым годом. Лучшая программа в уходящем году. 48 минут. Михаил Гусман и... С наступающим Новым годом. Счастливо. 48 минут.